Фродо немного подумал, опасаясь новой ловушки, и недоумевая, чем это все может обернуться. Ему едва ли не чудом удалось спасти кольцо от свирепой хватки Боромира, а как уберечь его в окружении могучих витязей, этого он не представлял. Сердце его, однако, чуяло, что Фаромир, с виду очень похожий на брата, осмотрительнее, мудрее и надежнее его. — Да, я помню рог Боромира, — сказал он. — Ответ верный и, судя по всему, правдивый, — сказал Фаромир. — Вспомни как следует, яви его перед глазами. Это был рог восточного Тура, оправленный серебром с начертанием древних рун. Во многих поколениях наследовал его старший сын, и есть поверье, что если он затрубит в роковой час в древних пределах Гондора, то зов его будет услышан. За 5 дней до того, как я отправился в Итилию, 11 дней назад, как ныне, предвечерней порой, я слышал этот зов. Доносился он, казалось, с севера, но доносился глухо, словно бы чудился. Дурным предзнаменованием сочли это мы с отцом, ибо от Боромира с его ухода не было вестей, и ни один пограничный страж не дал знать о его возвращении. А на третьи сутки мне было диковинное видение. Я сидел туманной ночью под бледной молодой луной на берегу Андуина, следил за его медленными водами и слушал скорбное шуршание камышей. Мы несем ночной прибрежный дозор напротив Асгилиата, захваченного врагами. Они переправляются и разбойничают, но в тот полночный час все было тихо. И вдруг я увидел, или мне померещилось на воде, серебристо-серая лодка чужеземного вида с высоким гребенчатым носом. Она плыла сама по себе. Я похолодел, ибо ее окружало мертвенное сияние. Однако же встал, спустился к берегу и вошел в воду, влекомый неведомой силой. И лодка повернула ко мне и медленно проплыла вблизи, и я не отважился протянуть руку и остановить ее. Она глубоко осела, словно под тяжким грузом. Казалось, она заполнена почти до краев прозрачной светящейся водой, и в воде покоился мертвый витязь. Он был весь изранен, сломанный меч лежал у него на коленях. Это был мой брат Боромир. Я узнал его меч и доспехи, его любимое лицо. Не было с ним лишь его рога, и незнаком был мне его пояс, точно из золотых листьев. «Боромир!» — воскликнул я. «Где твой рог, Боромир? Куда плывешь ты, о Боромир?» Но он уже скрылся из виду. Лодку подхватило течение, и она, мерцая, исчезла в ночи. Сон это был или явь, не знаю, однако пробуждения не было. Я уверен, что он мертв, и тело его уплыло вниз по великой реке. «Увы», — сказал Фродо, — «в твоем сновидении наяву я узнаю Боромира, каким помню его». Золотой пояс ему подарила владычица Галадриэль. От нее же наши серые эльфийские плащи, а вот брошь из Лориэна. Он притронулся к зеленовато-серебряной застежке под горлом. Фаромир присмотрелся к ней. «Красивая брошь», — сказал он. «Да, той же выделки». «Так значит, путь ваш лежал через Лориэн. Встарен звался Лаури Линдеринан. И уж давным-давно там не ступала нога человека», — тихо прибавил он с новым изумлением, глядя на Фродо. «Ну что ж, теперь мне понятнее многое, что показалось странным. Не поведаешь ли ты мне еще что-нибудь? Ибо горестно думать, что Боромир погиб один, вблизи родного края. «Ничего не могу я поведать тебе в утешение», — сказал Фродо. «А твой рассказ мне кажется зловещим, но не более. Тебя посетило видение, призрак злой судьбы, прошлое, а может быть, и грядущий. Если только это не вражеское наваждение. Я видел прекрасные лики древних воителей в заводях мертвецких болот, и это было его лиходейское волшебство. «Нет, тут он ни при чем», — сказал Фарамир. «Его наваждения отвращают сердце, а мое было полно скорби и сострадания». «Но как же такое могло случиться наяву?» — спросил Фродо. «Пороги Тол-Брандира не минует невредимой никакая лодка. А Боромир собирался домой через Антаву степями Ристании. Возможно ли, чтобы полный воды челн приплыл водопадами и не перевернулся?» «Не знаю», — сказал Фармер. «А лодка откуда?» «Из Лориана», — сказал Фродо. «У нас их было три. Мы прошли по Андуину на веслах до водопадов. Лодка эльфийская». «Вы побывали в сокрытой стране», — сказал Фарамир. «Но, кажется, чары ее остались для вас непостижимы. Тем, кто виделся с чаровницей из золотого леса, не след удивляться ничему. Смертным опасно покидать наш подлунный мир. Вернуться они уже не теми, что были прежде». Так гласят легенды. «Боромир! О, Боромир!» — воскликнул он. «Что поведала тебе она, владычица, неподвластная смерти? Что увидела она, что пробудила в твоем сердце? Зачем пошел ты в Лаурелиндеринан, а не отправился своей дорогой? Не примчался свежим утром на ристанийском коне?» Он снова обернулся к Фродо и заговорил спокойно. «И на все эти вопросы ты, наверное, мог бы дать ответ. О, Фродо, сын Дрога! Пусть не здесь и не сейчас. Но чтобы ты не думал, будто меня обморочило наваждение, узнай, что рог Боромира возвратился на Еву, но разрубленный надвое топором или мечом. Осколки выбросила порознь. Один нашли в камышах дозорные Гондоры на севере, ниже впадения Антавы, другой выловили в Андуинском омуте. Он подвернулся пловцу. Странные случайности, однако смерти не утаишь, как говорится. И вот теперь осколки рога, которым владел старший сын, лежат на коленях у Динетера. Он сидит на своем высоком престоле и ждет страшных вестей. Ты все-таки умолчишь о том, как был разрублен рог? «Умолчу о том, чего не знаю», — сказал Фродо. «Но коль не ошибся в подсчетах, слышал ты его в тот самый день, когда мы расстались, когда я и мой слуга оставили отряд. И теперь твой рассказ наполняет меня ужасом. Если Боромир попал в беду и был убит, то боюсь, что все остальные мои спутники тоже погибли. И сородичи, и друзья. Быть может, ты перестанешь сомневаться во мне и отпустишь нас. Я устал. Меня грызет скорбь и мучает страх. Но мне нужно нечто совершить или хоть попытаться, пока меня не убьют. Если из всех нас остались в живых лишь два невысоклика, так тем более надо спешить. Возвращайся же, о Фарамир, доблестный военачальник Гондора, в свою столицу и защищай ее до последней капли крови, а мне позволь идти навстречу судьбе. «Немного мне утешения в твоих речах», — сказал Фарамир. «Однако же ты напрасно поддаешься страху. Если не эльфы из Лориана, то кто, по-твоему, снарядил Боромира в последний путь? Не орки же, не прислужники врага, да не будет он назван. Наверняка жив еще кто-нибудь из вашего отряда».